ему весточку, он достанет для тебя что-нибудь стоящее. Полна с ума такого дерьма, и искать больше не надо. Ну, это все мелкая рыбешка. Вот разживешься голубым гранатом, получай билет на свободу. Интерес Атона резко возрос. Влом же попросту развлекал сам себя. Он почесал голову. «Ага, тебя отпустят, ты больше не наказан. Свободен, как птица на белом свете». Остальные кивнули, соглашаясь и разделяя общую мечту. «Но вы никогда не увидите голубой гранат», — сказала какая-то женщина. «Верно», — поддержал другой, — «никто из нас не видел голубой гранат и не увидит. Никто». «Врешь!» — закричал Влом. «Сам врешь!» — сердито выкрикнула женщина. У нее были тонкие черты лица и темные волосы, не спадавшие на спину. В нижней тюрьме было мало симпатичных женщин, но это оказалось именно такой. Она по-прежнему выглядела обманчиво молодой и свежей. «Сейчас проткну твои глазенки в черепушку», — продолжала она. Влум съежился было от страха, но тут же смело отступил назад. «Здесь мой приятель Пятерка, он тебе задаст». Атон не воспринял угрозу женщины буквально. Но это было так. Ногти у нее как когти. Теперь она, оценивая, оглядела его. «Ну, с ним-то я справлюсь», — протянула она. Потом вздохнула, качнув красивой грудью. «Как насчет этого, сударь?» Эти слова тоже прозвучали буквально и весьма завлекательно, но сейчас не до того. Атон вернулся к теме разговора. «Что смертельного в голубом гранате, Цветик?» «Так твоя фамилия Пятый», — размышлял Первоцвет вслух, словно только что узнал. «Знаешь, Пятерка — это магическое число. Опасное число. Это единственное имя, известное мне, которое переводит себя в себя». «О чем ты?» — не понял Влом. Первоцвет протянул к нему пухлую ладонь. Влом боролся с любопытством, но недолго. Он выплюнул маленький гранат и отдал Первоцвету. Для него Влом был ценным клиентом. «Наука — нумерология», — сказал Первоцвет, и люди вокруг расселись поудобнее. «У каждой цифры от единицы до девяти свой звук. Вы складываете гласные. А — это один, первая буква древнейшего английского алфавита». «Е» — пятерка, пятая и так далее. Вы складываете их все, пока не получите число. У каждой свое влияние. Единица — начало, второе — замедление и так далее. «Опять?» «Произнеси по буквам». «Равняется девять и пять». «Сложи, получится 14. Оно слишком большое, поэтому сложи единицу с четверкой и получишь пятерку». Лицо Влома посветлело. «Пятый есть пять!» — воскликнул он с восторгом первооткрывателя. Кто-то захохотал, но Влом этого не заметил. «Он переводил бы людей в цифры целыми днями». И вдруг отрезвел. «Так говоришь, пятерка опасна?» «Полна неожиданностей. Пятерка может нежданно, негаданно принести счастье.